Ночь в поле. Фауст и Мефистофель проносятся на вороных конях. Фауст. Зачем они к лобному месту летят? Мефистофель. Не знаю, что с ними со всеми. Фауст. И мечутся стаей вперед и назад. Мефистофель. Такое уж ведьмино племя. Фауст. Кадят перед плахой, кропят эшафот. Мефистофель. Вперед, без оглядки. Вперед.